Нуляция десятая. Морис Равель. 1875-1937 годы жизни. Того, кто хоть раз в жизни услышал болеро или вальс Равеля, никогда больше не надо уговаривать слушать его музыку. Учебники часто относят Равеля к импрессионистам. Так просто. Легче его преподать. Смотри модуляцию девятую. Но Равель — явление, настолько не умещающееся в рамки стиля, что его с полным правом можно объявить классицистом, так же, как и романтиком, импрессионистом, даже модернистом. Равель — единственный композитор, музыку которого можно стилистически отнести как к XIX, так и к XX веку. Слушать разную музыку Равеля — словно процесс дегустации самых изысканных вин. Это одновременно удовольствие для тонкого ценителя и сильные эмоции для начинающего. Его благородные и сентиментальные вальсы, как стихи самой высокой пробы. Его опера «Испанский час» передает музыку французской речи. Справедливости ради стоит сказать, что в идее передать музыку и речь Равель не оригинален. Идея принадлежит русскому композитору Доргомышскому. Правда, во времена Доргомышского музыка была еще не готова к подобным экспериментам. А для того, чтобы взять на себя полный груз первооткрывателя, Доргомышскому не хватило гениальности. А вообще Доргомышский — блестящий композитор. Завидую всем тем, кому еще только предстоит услышать два его романса — «Червяк» и «Титулярный советник». Но для совершения революции в музыке понадобился гений Мусоргского, его оперный эксперимент с женитьбой по Гоголю. Эксперимент настолько дерзкий, что даже в наших книгах о Мусоргском, вышедших еще сравнительно недавно, написано, что композитору не удалось реализовать свою идею. Кумирами Равеля были русские композиторы, Римский-Корсаков, Бородин. Но величайшим объектом безграничной любви стал для Равеля Мусоргский. Может быть, никто, как Равель, в то время не понял невероятную гениальность Мусоргского. Отсюда оркестровка картинок с выставки, где через феноменальный оркестр Равеля раскрываются многие грани мышления Мусоргского. Мне иногда кажется, что если бы Мусоргский жил во времена Равеля, то его оркестровка не могла быть иной, чем равелевская. А Морис Равель — один из нескольких абсолютных гениев оркестровой мысли в истории музыки. И еще одна особенность творчества Равеля — это человек со своеобразной внешностью. Его отец — француз, а мать — испанка, имеющая испанские баскские корни. Необычность мышления Равеля именно в том, что он усвоил дух Франции с его тонкой интеллигентностью, остроумием. С другой же стороны, в его музыке причудливо соединяется французское с испанским, ярким, взрывным, баскским, покрытым изрядной долей мистицизма и, конечно же, мавританским. Проведите глазами по карте. Пересеките Францию с севера на юг. Затем Италия. Перелетаем через Пиренеи, мы в Испании. Пересекаем Испанию с севера на юг. Только не забудьте сделать петлю на восток к уникальному народу с единственным в мире неповторимым языком и отличной от испанцев культурой — баском. Затем опять на юг, попадаем в Андалузию. Испанское, цыганское, еврейское, мавританское соединилось в непередаваемом колорите. Не забудьте посетить дворцы и сады Альгамбры, когда отправитесь в реальное путешествие. Далее на корабле через Гибралтар, Марокко. Весь путь, который мы проделали, есть источник вдохновения для Равеля. В его музыке дух испанский, баскский, цыганский, еврейский, мавританский, французский. Дух музыки безумного романиста Ференцелиста, картина художников-импрессионистов, великих испанских мастеров кисти Гойи, Веласкеса, Эль Греко, дух русский, немецкий, идущий от высокой культуры, знаний любви Гайдну, Моцарту, Бетховену, Шуману, Мусоргскому, Бородину, Римскому, Корсаку. Я ставлю здесь точку только потому, что у нас впереди еще много творцов, я не имею права так долго признаваться в любви одному из гениев. Слушайте музыку Мориса Равеля. Не забудьте рапсодию «Цыганка» для скрипки с оркестром. Только помните, что есть еще немало прекрасной музыки на свете. И даже если вы почувствуете, что «Цыганка» захватывает вас навсегда, старайтесь слушать ее не чаще, чем 20 раз в месяц.